Теремок. Стоит в поле теремок. Бежит мимо мышка-нарушка. Увидела теремок, остановилась и спрашивает: «Терем, теремок, кто в тереме живет?» Никто не отзывается. Вошла мышка в теремок и стала в нем жить. Прискакала к теремку лягушка-квакушка и спрашивает: «Терем, теремок, кто в тереме живет?» «Я, мышка-нарушка, а ты кто?» «А я лягушка-квакушка». «Иди ко мне жить». Лягушка прыгнула в теремок, и стали они вдвоем жить. Бежит мимо зайчик-побегайчик, остановился и спрашивает: «Терем, теремок, кто в тереме живет?» «Я, мышка-нарушка». «Я лягушка-квакушка, а ты кто?» «А я зайчик-побегайчик». «Иди к нам жить». Заяц скок в теремок, стали они втроем жить. Идет лисичка-сестричка, постучала в окошко и спрашивает: «Терем, теремок, кто в тереме живет?» «Я, мышка-нарушка». «Я, лягушка-квакушка». «Я, зайчик-побегайчик, а ты кто?» «А я, лисичка-сестричка». «Иди к нам жить!» Забралась лисичка в теремок. Стали они вчетвером жить. Прибежал волчок, серый бочок, заглянул в дверь и спрашивает: «Терем, теремок, кто в тереме живет?» «Я, мышка-нарушка». «Я, лягушка-квакушка». «Я, зайчик-побегайчик». «Я, лисичка-сестричка, а ты кто?» «А я, волчок, серый бочок, иди к нам жить!» Волк и влез в теремок, стали они впятером жить. Вот они все в теремке живут, песни поют. Вдруг идет мимо медведь косолапый. Увидел медведь теремок, услыхал песни, остановился и заревел во всю мочь: «Терем, теремок, кто в тереме живет?» «Я, мышка-нарушка». «Я, лягушка-квакушка». «Я, зайчик-побегайчик». «Я, лисичка-сестричка». «Я, волчок, серый бочок, а ты кто?» «А я, медведь косолапый». «Иди к нам жить!» Медведь и полез в теремок. Лез-лез, лез-лез, никак не мог влезть. И говорит: «Я лучше у вас на крыше буду жить». «Да ты нас раздавишь!» «Да не раздавлю». «Ну так влезай». Влез медведь на крышу и только уселся. Тарарах-тах-тах-тарарах-тах-тах-тах! Раздавил теремок. Затрещал теремок, упал на бок и весь развалился. Еле-еле успели из него выскочить мышка-нарушка, лягушка-квакушка, зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка, волчок-серый бочок. Все целы и невредимы. Принялись они бревна носить, доски пилить, новый теремок строить. Лучше прежнего выстроили.